Глава 5. Провокация Керенского. Миссия Владимира Львова. Объявление стране о мятеже Верховного Главнокомандующего. Итак, к концу августа Керенский все еще не решался, идти ли с Корниловым против Советов или с Советами против Корнилова. Савенков взвешивал все возможности для себя от неизбежного конфликта. Корнилов, твердо решив вопрос о необходимости изменения конструкции власти, колебался еще в выборе методов его осуществления. Лишь один Крымов не сомневался и не колебался, считая, что вести с ними переговоры или ждать выступления большевиков не следует, и что только силою оружия можно разрубить завязавшийся узел. Обстоятельства, непосредственно вызвавшие корниловское выступление, изложены в книгах Керенского, Савенкова, Владимира Львова и во многих свидетельских показаниях, сделавшихся достоянием гласности. К сожалению, эти источники, за исключением непосредственного по своей наивной простоте рассказа Владимира Львова, носят отпечаток следственного производства и лишены поэтому надлежащей объективности. Неполнота в области фактов и аргументаций присуща и показанию Корнилова. Зная хорошо его характер, я убежден, что это обстоятельство вызывалось соображениями чисто объективными. Корнилов мог сказать стране всю правду и не постеснялся бы сделать это с полной прямотой и искренностью. Если бы эта правда своими последствиями угрожала только ему лично, а не сотням людей, доверивших ему свою судьбу. Поводом к развязке событий послужило, несомненно, роковое вмешательство в них бывшего члена правительства Владимира Львова, человека, которому Владимир Набоков дал следующую характеристику. Он был одушевлен самыми лучшими намерениями, поражал своей наивностью, да еще каким-то невероятно легкомысленным отношением к общему положению. Он выступал всегда с большим жаром и одушевлением и вызывал неизменно самое веселое настроение не только в среде правительства, но даже у чинов канцелярии. Попав в общество Аладдина и Добрынского с их трагикомической конспирацией, инсценировавшей важность участия их в назревающем перевороте, Львов проникся страхом и воспылал желанием спасти положение, приняв от них поручение переговорить с Керенским. Эти переговоры должны были привести к примирению между Корниловым и Керенским, к предоставлению полной мощи над всей вооруженной силой страны Верховному Главнокомандующему и к созданию нового правительства на национальной основе. 22 августа между Керенским и Львовым произошел разговор, содержание которого установить трудно, так как он велся без свидетелей, а передача его обоими собеседниками совершенно не согласована. Поэтому я приведу выдержки из их показаний по важнейшим вопросам в параллельном изложении. Керенский. Из следственного дела «Прелюдия к большевизму». Я не помню подробностей разговора, но суть его сводилась к следующему. Львов. Последние новости. 1920 год, номер 190. 1. Львов передает разговор с большими деталями. Керенский. 2. Он. Львов. Продолжал повторять: «Мы можем сделать то или другое». Я спросил его, кто мы и от чьего имени он говорит. «Я не имею права сказать вам. Я только уполномочен спросить, согласны ли вы войти в переговоры». Львов. 2. «Я пришел по поручению». «От кого?» – живо спросил Керенский. «От кого, я не имею права сказать. Но доверьтесь мне, что раз я пришел, значит, дело важное». Керенский. 3. «Львов пытался доказать мне, что я не имею поддержки». Львов. 3. «Скажите, пожалуйста, на кого вы опираетесь? У вас Петроградский совет уже состоит из большевиков и постановляет против вас». «Мы его игнорируем!» – воскликнул Керенский. «С другой стороны, – продолжал я, – негодование на совет растет. Оно переливается через край и выразится в резне». «Вот и отлично!» – воскликнул Керенский, вскочив и потирая руки. «Мы скажем тогда, что не могли сдержать общественного негодования. Умоем руки и снимем с себя ответственность». «Но первая кровь прольется ваша», — Керенский побледнел. «Что же вы хотите, чтобы я сделал?» «Порвите с советом». «Вы хотите, чтобы я был изменником?» «Нет, я желаю, чтобы вы подумали о России, а не о революции». Керенский. 4. Он выразительно добавил. «Я уполномочен просить вас, хотите ли вы включить в правительство новые элементы и обсуждать этот вопрос?» Я ответил. «Перед тем, как дать ответ, я должен знать, с кем я имею дело. Кто те, кого вы представляете, и чего они желают?» «Они общественные деятели». «Бывают разного сорта общественные деятели». «Хорошо. Допустим, я не имею поддержки. Какими же реальными силами вы располагаете?» Он возразил, что я введен в заблуждение, что они опираются на серьезные силы, которых нельзя игнорировать. Львов. 4. «Кто же это вы? Союз георгиевских кавалеров?» Саркастически улыбнулся Керенский. «Это, во-первых, конституционно-демократическая партия. Во-вторых, это торгово-промышленники. В-третьих, это казачество. В-четвертых, полковые части. Наконец, союз офицеров и многие другие». «Что же вы хотите, чтобы я сделал?» «Протяните руку тем, которых вы от себя отталкиваете. Включите в правительство представителей правее кадет. С другой стороны, пусть в нем будут социалисты-государственники, а не исключительно представители Совета». «Но все же нельзя обойтись без представителей Совета», — сказал Керенский. «Я не спорю. Пусть так». Керенский. 5. «Конечно, я не дал ему никаких инструкций, никаких полномочий. Я считаю, что он, говоря от моего имени в Ставке, так как он это сделал, допустил превышение полномочий. Это несомненно, так как ничего подобного я ему не говорил. Львов не окончил разговора. Он спросил: «Вступите ли вы в переговоры, если я вам скажу, от кого прислан?» «Скажите более определенно, что вы желаете слышать от меня и для чего?» Он ответил: «До свидания». И ушел. Львов. 5. Керенский был тронут. «Хорошо», — сказал он. «Я согласен уйти. Но поймите же, что я не могу бросить власть. Я должен передать ее с рук на руки». «Так дайте мне поручение», — сказал я, «войти в переговоры от вашего имени со всеми теми элементами, которые я сочту необходимым». «Я даю вам это поручение», — сказал Керенский. «Только прошу вас все держать в секрете». И крепко пожал мне руку. Предоставляя читателям разобраться в этих противоречиях, я не могу, однако, не указать, что диалог, изображенный на левой половине листа, в особенности в заключительной части своей, представляется чрезвычайно странным. Ясно чувствуется, что так нелепо закончиться он не мог. Хотя Керенский в своем показании усиленно подчеркивает, что разговору со Львовым он не придал никакого значения. Но тут же рядом неоднократно заявляет, что вопрос, от чьего имени было сделано предложение, и та таинственность, которой облёк его Львов, в связи с имевшимися у премьера ранее сведениями о заговоре, произвела большое впечатление. Что касается меня, я убежден в правильности версии Львова, и считаю, что в этот день, если не свершилось грехопадение Керенского перед лицом революционной демократии, то развернулась окончательно нить великой провокации. Львов, пройдя опять через все сомнительное чистилище корниловского окружения, попадает 24-го к Верховному. Их разговор, введенный в этот день и на следующий, в противоположность предыдущему, в сущности своей является совершенно установленным. Керенский. Показания следственной комиссии. 1. «Войдя ко мне в кабинет, Львов сразу заявил мне: „Я от Керенского“». Львов. Последние новости. 1920 год, номер 192. 1. «Я от Керенского». Глаза Корнилова сверкнули недобрым огнем. Керенский. 2. «Владимир Николаевич Львов заявил мне от имени Керенского, что если, по моему мнению, дальнейшее участие последнего в управлении страной не даст власти необходимой силы и твердости, то Керенский готов выйти из состава правительства. Если Керенский может рассчитывать на поддержку, то он готов продолжать работу». Львов. 2. «Я имею сделать вам предложение. Напрасно думают, что Керенский дорожит властью. Он готов уйти в отставку, если вам мешает. Но власть должна быть законно передана с рук на руки. Власть не может ни валяться, ни быть захваченной. Керенский идет на реорганизацию в части в том смысле, чтобы привлечь в правительство все общественные элементы. Вот вам мое предложение. Это есть соглашение с Керенским». Керенский. 3. «Я очертил общее положение страны и армии. Заявил, что, по моему глубокому убеждению, единственным выходом из тяжелого положения является установление военной диктатуры и немедленное объявление страны на военном положении. Львов, 3. Передайте Керенскому, что дальше медлить нельзя. Необходимо, чтобы Петроград был введен в сферу военных действий и подчинен военным законам, а все тыловые и фронтовые части подчинены Верховному Главнокомандующему. Ввиду грозной опасности, угрожающей России, я не вижу иного выхода, как немедленная передача власти Верховным правительством в руки Верховного Главнокомандующего. Я перебил Корнилова. Передача одной военной власти или также гражданской? И военной, и гражданской. Быть может, лучше просто совмещение должности Верховного Главнокомандующего с должностью председателя Совета Министров? Вставил я. Пожалуй, можно и по вашей схеме. Конечно, все это только до учредительного собрания. Керенский, 4. Я заявил, что не стремлюсь к власти и готов немедленно подчиниться тому, кому будут вручены диктаторские полномочия, будь то сам Керенский, генерал Алексеев, генерал Каледин или другое лицо. Львов заявил, что не исключается возможность такого решения, что ввиду тяжелого положения страны, временное правительство в его нынешнем составе само придет к сознанию необходимости установления диктатуры и весьма возможно предложить мне обязанности диктатора. Я заявил, что если бы так случилось, я от такого предложения не отказался бы. Львов, 4. Корнилов продолжал. Кто будет верховным главнокомандующим, меня не касается, лишь бы власть ему была передана временным правительством. Я сказал Корнилову. Раз дело идет о военной диктатуре, то кому же быть диктатором, как не вам? Керенский, 5. Я просил Львова передать Керенскому, что независимо от моих взглядов на его свойства, его характер и его отношение ко мне, я считаю участие в управлении страной самого Керенского и Савенкова безусловно необходимым. Львов, 5. Я не верю больше Керенскому, и Савенкову я не верю. Впрочем, продолжал Корнилов, я могу предложить Савенкову портфель военного министра, а Керенскому портфель министра юстиции. Керенский, 6. Я просил передать Керенскому, что, по имеющимся у меня сведениям, в Петрограде в ближайшие дни готовится выступление большевиков, и на Керенского готовится покушение. Поэтому я прошу Керенского приехать в Ставку, чтобы договориться с ним окончательно. Я просил передать ему, что честным словом гарантирую его полную безопасность в Ставке. Львов, 6. Затем, продолжал он, предупредите Керенского и Савенкова, что я за их жизнь нигде не ручаюсь. А потому пусть они приедут в Ставку, где я их личную безопасность возьму под свою охрану. Таким образом, предложение Корнилова ультимативного требования не носили, тем более что вопрос о личности диктатора в случае возможности сговора оставлялся открытым. На другой день же, 26-го, Корнилов в беседе с Филоненко, Завойко и Аладьиным допускает возможность коллективной диктатуры в виде Совета народной обороны с участием Верховного Главнокомандующего в качестве председателя. Корнилов не имел ни малейшего основания не верить Львову. Он знал, что Львов пользуется репутацией человека, несерьезного, путанника, но честного. Сущность же всего разговора была настолько определена, что не допускала невольного искажения его передачи. Наконец, Львов был ведь недавно министром в правительстве Керенского. Перед Корниловым в первый раз встали реальные перспективы мирного, легального разрешения вопроса о реорганизации власти, по крайней мере, в первой стадии его, так как в дальнейшем, несомненно, предстояла решительная и жестокая борьба с советами. Первый, самый важный вопрос был близок к разрешению. Это обстоятельство меняло весь характер борьбы, ставя ее в легальные рамки. После разговора с Корниловым Львов опять попал в чистилище. Оглушенный всей этой хлестаковщиной корниловского политического окружения, всеми тысячью курьеров, он совершенно потерял масштаб в оценке веса, значения и роли своих собеседников. Добрынский, могущий по первому сигналу выставить до 40 тысяч горцев и направить их куда пожелает Аладьин, якобы посылающий Корниловскую телеграмму донскому атаману Каледину с приказом начать движение на Москву и от имени Верховного и Офицерского союза требующий, чтобы ни один министерский пост не замещался без ведома ставки. Завойко, назначающий министров и собирающийся созвать Земский собор. Профессор Яковлев, разрешающий каким-то неслыханным способом аграрную проблему. Вернулся Львов в Петроград, окончательно сбитый с толку в той атмосфере беспардонной фронды и кричащий о себе и своих тайнах на каждом шагу конспирации, которая окружала ставку, и привез целый ряд государственных актов, составленных и врученных ему Завойко. Проект манифеста к армии от имени Корнилова, принимавшего на себя верховную власть, проект воззвания к солдатам по поводу дарования им земельных наделов, аграрная программа Яковлева, если верить Львову, сильно напоминавшая демагогический проект большевистского генерала Сытина. Список министров нового кабинета, тут же наскоро набросанный Завойко при благосклонном участии самого Львова, словесное внушение Завойко, развивавшее по своему указанию Корнилова, предъявить правительству три пункта. Первый. Немедленная передача правительством военной и гражданской власти в руки Верховного Главнокомандующего. Второй. Немедленная отставка всех членов Временного правительства. И третий. Объявление Петрограда на военном положении. Наконец вернулся Львов с твердым убеждением, основанным на всем слышанном, что Корнилов желает спасти Керенского, но что в Ставке вынесли Керенскому смертный приговор. Это последнее обстоятельство, по-видимому, окончательно нарушило душевное равновесие Львова и отразилось на всем характере второго разговора его с Керенским и в значительной мере повлияло на решение последнего. Маленькая житейская подробность, вероятно, не безинтересная для бывшего премьера, который в своей книге не раз останавливается на грозившей ему смертельной опасности, очень туманно касаясь источников ее. 26-го для него в Могилеве, в губернаторском доме, приготовили комнату рядом со спальней Корнилова, выселив для этой цели одного из членов его семьи. Верховный не играл своим словом. 26 августа Львов у Керенского и передает ему результаты своих переговоров в Ставке. Посоветовав Керенскому не ехать в Ставку, Львов предъявил ему те предложения, которые были формулированы Завойко. «Когда я услышал все эти нелепости», – показывает Керенский, – «мне показалось, что он, Львов, болен. Или случилось действительно что-то очень серьезное. Те, кто были возле меня, могут засвидетельствовать, как сильно я был расстроен. Успокоившись несколько, я умышленно уверил Львова, что больше не имею ни сомнений, ни колебаний, и решил согласиться. Я стал объяснять Львову, что я не могу представить Временному правительству такое сообщение без доказательств. Под конец я попросил его изложить письменно все корниловские предложения». Львов написал: первое. Объявить в Петрограде военное положение. Второе. Вся военная и гражданская власть должна быть передана в руки Верховного Главнокомандующего. Третье. Все министры, не исключая премьера, должны подать в отставку. Временно исполнительная власть должна быть передана товарищам министров впредь до сформирования правительства Верховным Главнокомандующим. Владимир Львов. Петроград, 26 августа. «Было необходимо, — говорит Керенский, — доказать немедленно формальную связь между Львовым и Корниловым настолько ясно, чтобы Временное правительство было в состоянии принять решительные меры в тот же вечер, составив Львова повторить в присутствии третьего лица весь его разговор со мной». Для этой цели был приглашен помощник начальника милиции Булавинский, которого Керенский спрятал за занавеской в своем кабинете во время второго посещения его Львовым. Булавинский свидетельствует, что записка была прочтена Львову, и последний подтвердил содержание ее. А на вопрос, каковы были причины и мотивы, которые заставили генерала Корнилова требовать, чтобы Керенский и Савенков приехали в Ставку, он не дал ответа. Львов категорически отрицает версию Керенского. Он говорит: Никакого ультимативного требования Корнилов мне не предъявлял. У нас была простая беседа, во время которой обсуждались разные пожелания в смысле усиления власти. Эти пожелания я и высказал Керенскому. Никакого ультимативного требования ему я не предъявлял и не мог предъявить. А он потребовал, чтобы я изложил все мысли на бумаге. Я это сделал, а он меня арестовал. Я не успел даже прочесть написанную мною бумагу, как он, Керенский, вырвал ее у меня и положил в карман. Теперь же все государственные вопросы отошли на задний план. Глава правительства в наиболее критический момент для государства перестает взвешивать его интересы и, будучи во власти одной болезненно навязчивой идеи, стремится лишь всеми силами к отысканию неопровержимых улик против мятежников Верховного. Перед нами проходит ряд сцен, в которых развернулись приемы сыска и провокации, эпизоды с запиской Львова и с Булавинским. И, наконец, разговор Керенского совместно с Вырубовым по аппарату с Корниловым от имени премьера и отсутствующего Львова. Больше всего Керенский боится, чтобы ответ Корнилова по самому существенному вопросу о характере его предложений не внес каких-либо неожиданных изменений в толковании ультиматума, которые он старался дать предложению Корнилова в глазах страны и правительства. Думский и политический деятель, правитель волею революции и юрист по профессии не мог несознательно облечь в такие умышленно темные формы главное существо вопроса. Просим подтвердить, что Керенский может действовать согласно сведениям, переданным Владимиром Николаевичем Львовым. «Вновь подтверждаю тот очерк положения, в котором мне представляется страна и армия, очерк, сделанный мною Владимиру Николаевичу, с просьбой доложить вам, я вновь заявляю, что события последних дней и вновь намечающиеся повелительно требуют вполне определенного решения в самый короткий срок». «Я, Владимир Николаевич, вас спрашиваю, то определенное решение нужно исполнить, о котором вы просили известить меня Александра Федоровича, только совершенно лично. Без этого подтверждения, лично от вас, Александр Федорович колеблется мне вполне доверить». «Да, подтверждаю, что я просил вас передать Александру Федоровичу мою настойчивую просьбу приехать в Могилев». «Я, Александр Федорович, понимаю ваш ответ как подтверждение слов, переданных мне Владимиром Николаевичем. Сегодня сделать и выехать нельзя. Надеюсь выехать завтра. Нужен ли Савенков? Настоятельно прошу, чтобы Борис Викторович приехал вместе с вами. Очень прошу не откладывать вашего выезда позже завтрашнего дня. Прошу верить, что только сознание ответственности момента заставляет меня так настойчиво просить вас. Приезжать ли только в случае выступления, о котором идут слухи, или во всяком случае?» «Во всяком случае». Этот разговор обличает в полной мере нравственную физиономию Керенского, необычайную неосмотрительность Корнилова и сомнительную роль благородного свидетеля Вырубова. Только в этот день, поздно вечером, 26 августа, поехал к своим войскам Крымов, которому были даны Верховным две задачи. Первое. В случае получения от меня или непосредственно на месте сведений о начале выступления большевиков немедленно двигаться с корпусом на Петроград, занять город, обезоружить части петроградского гарнизона, которые примкнут к движению большевиков, обезоружить население Петрограда и разогнать советы. Второе. По окончании исполнения этой задачи генерал Крымов должен был выделить одну бригаду с артиллерией в Ораниенбаум и по прибытии туда потребовать от кронштадтского гарнизона разоружения крепости и перехода на материк. Этот документ, которому Керенский придает такое уличающее значение в квалификации корниловского выступления мятежом, по существу вытекал непосредственно из всей создавшейся обстановки. Войска Крымова по требованию правительства шли к Петрограду. Ожидавшееся большевистское выступление неизбежно втягивало в себя советы, так как почти половина состава Петроградского совета была большевистской. Также неизбежно было безотносительно даже от чисто большевистского восстания. выступление революционной демократии в лице Советов в тот день, когда объявлены были бы первые меры правительственной твердости. Наконец, самый сдвиг правительства от Совета к Ставке, который после Львовской миссии и последнего телеграфного разговора считался вопросом ближайших 1-2 дней, должен был произвести оглушительный взрыв в недрах Советов. Что же касается ликвидации кронштадтского мятежного гнезда, то согласие на нее было дано министром-председателем еще 8 августа. Утром 27-го Ставка была поражена неожиданной новостью. Получена была телеграмма, передающая личное распоряжение Керенского, в силу которого Корнилов должен был немедленно сдать должность Лукомскому и выехать в Петроград. Стремление охранять завоевание революции, нерешительность, обман и провокация можно называть какими угодно именами те действия и бездействию, которые объявлены были министром-председателем, но сущность их не подлежит никакому сомнению. Они были лишены государственной целесообразности и предвидения. Керенский с большим удовлетворением повторяет образное выражение Некрасова, что благодаря приезду Львова стало возможным взорвать приготовленную мину на 2 дня раньше срока. Но это образное выражение значительно теряет свое радостное содержание, если вспомнить, что мину взорвали в теле Родины и что можно было, не взрывая, просто потушить фитиль, ставь напрямую открытую дорогу, не угрожавшую завоеванием революции и даже вначале не причинявшую большого ущерба политической карьере премьера. Керенский дает сбивчивые показания о порядке разрешения вопроса об удалении с поста Корнилова, утверждая, что мера эта была принята временным правительством в заседании 26 августа. Никаких письменных следов такого постановления нет. Бурное заседание это, окончившееся в 5 часов утра, обсуждало главным образом требования Керенского о предоставлении ему чрезвычайных, диктаторских, полномочий. И хотя и выяснило принципиальное согласие почти всех министров вручить председателю свою отставку, но к окончательным решениям не привело. По крайней мере, по свидетельству Кокошкина, на другой день, 27-го, на 11 часов утра, было назначено новое заседание для оформления, как заявил Некрасов, всех принятых решений. Но заседание не состоялось. Члены правительства собрались только 28-го на частное заседание, которое явилось последним, так как Керенский действовал уже самостоятельно, считая себя восприявшим единолично верховную власть. Временное правительство, этот фетиш, который так крикливо и лицемерно оберегался Керенским от притязаний Корнилова, дерзнувшего предъявить временному правительству требование передать ему власть, было им распущено и отстранено от участия в государственном управлении. Дерзать, следовательно, можно было только Керенскому. Тем не менее, среди правительства и советских кругов царила полная растерянность. В Смольном происходили день и ночь тревожные заседания и принимались необычайные меры изолирования здания и самообороны. Еще 28-го новый диктатор в частном заседании бывшего правительства определял положение почти безнадежным. Крымовские войска шли на Петроград, и испуганному воображению диктатора уже рисовалось приближение страшных кавказских всадников дикой дивизии. Усиливалось и политическое одиночество премьера. Большинство бывших членов правительства высказалось за мирную ликвидацию корниловского выступления и образование директории с участием генерала Алексеева, с совмещением им должности верховного, а кадеты, поддержанные извне Милюковым, настаивали даже на том, чтобы Керенский покинул правительство, передав власть генералу Алексееву. В этом назначении они видели не только перемену правительственной политики, но и наилучший способ бескровной ликвидации корниловского выступления, так как не было сомнений, что Корнилов подчинится тогда Алексееву. В то же время ряд лиц, в том числе генерал Алексеев, Милюков, Президиум Казачьего Совета и другие, вели настойчивые переговоры с Керенским о примирении его со Ставкой. Даже вдохновитель Керенского, Некрасов, сыгравший такую печальную роль в поспешном оповещении страны о мятеже Корнилова, По свидетельству Кишкина, в этот день, лежа в изнеможении на кушетке, на вопрос Керенского ответил. «Я нахожу, что без того или иного участия генерала Алексеева в составе правительства нельзя разрешить кризиса». Керенский не хотел слышать ни об оставлении власти, ни о примирении с мятежным генералом. «Оставшись один», — заявил он, — «я ухожу к ним». И ушел в соседнюю комнату, где его ожидали Церетели и Гоц. В окончательном итоге судьбы движения решили они, то есть Советы. 27 августа Керенский поведал стране о восстании Верховного Главнокомандующего. Причем сообщение министра-председателя начиналось следующей фразой. «26 августа генерал Корнилов прислал ко мне члена Государственной Думы Владимира Николаевича Львова с требованием передачи временным правительством всей полноты военной и гражданской власти, с тем, что им, по личному усмотрению, будет составлено новое правительство для управления страной». В дальнейшем Керенский, Триумвират Савенков, Авксентьев и Скобелев, Петроградская дума с Исаевым и Шрейдером во главе и Советы лихорадочно начали принимать меры к приостановке движения войск Крымова и вместе с тем целым рядом воззваний, обращенных к народу, армии, комитетам, железнодорожникам, местным комиссарам, советам и так далее, стремились опорочить движение и вызвать ненависть против его главы. Во всех этих воззваниях не было правдивого, фактического и юридического обоснования. Они отражали лишь более или менее холерический темперамент составителей. Мятеж, измена родине и революции, обнажение фронта – вот главные мотивы. Но постыднее всех было воззвание Чернова от имени Исполнительного комитета Всероссийского съезда крестьянских депутатов. Оно начиналось обращением к крестьянам в серых солдатских шинелях и приглашало их запомнить проклятое имя человека, который хотел задушить свободу, лишить вас, крестьян, земли и воли. Участник Циммервальда, член редакционного комитета газеты на чужбине, состоявший на службе у германского генерального штаба, пролил слезу и над участью родной земли, страдающей от опустошения, огня, меча чужеземных императоров, земли, от защиты которой отвлекаются мятежникам войска. А в то время новый петроградский генерал-губернатор Савенков собирал революционные войска для непосредственной обороны Петрограда. Занятие тем более трудное, что петроградский гарнизон отнюдь не имел желания отдавать свою жизнь за временное правительство, а юнкерские караулы в Зимнем дворце, по свидетельству того же Савенкова, приходилось менять по несколько раз в ночь из опасения измены. В организации военной обороны за отсутствием доверия командному составу принимали деятельное участие такие специалисты военного дела, как Филоненко и Чернов. Причем последний объезжал фронт и высказывал неожиданные стратегические соображения. Между прочим, в какой-то газете или информации промелькнуло совершенно нелепое сведение об участии генерала Алексеева совместно с Савенковым в тактической разработке плана обороны подступов к столице против корниловских войск. Невзирая на всю вздорность этого слуха, Корнилов склонен был верить ему и однажды в Быхове, передавая мне этот эпизод, сказал: «Я никогда не забуду этого. С большим трудом мне удавалось рассеять его предубеждения». Должен заметить, что какие-то влияния все время усиленно работали над созданием недружелюбных отношений между генералами Алексеевым и Корниловым. Искажались факты, передавались не раз вымышленные злые и обидные отзывы, долетавшие извне даже до Быхова. Кому-то нужно было внести элемент раздора в ту среду, которую не разъедало политическое разномыслие. В последние дни августа Петроград представлял из себя разворошенный муравейник. И невзирая на громкие, возбуждающие призывы своих вождей, призывы, скрывавшие неуверенность в собственных силах, революционная демократия столицы переживала дни смертельной тревоги. Приближение к Петрограду ингушей заслонило на время все прочие страсти, мысли и интересы, а некоторые представители верховной власти торопливо запасались уже заграничными паспортами.